Ну ладно, они — это они, но наши. Разве так бывает? Только что держали рапиры, был бой, и казалось, что хоть 1000 врагов налетай, никто не страшен. Женька Голованов, большой такой, сильный, наверное. Где его сила и смелость? Лёнька Мосин, как он подошел тогда? Не люблю, если кто-нибудь на меня обижается. Что же он? Обидеть боялся этих типов. Трус он, вот и все. И Сенцов. Новенький, еще кандидат, но ведь тоже рапиру держал. И перед знаменем стоял на линейке. Но есть же, черт возьми, такие слова. Взяв оружие в руки, обещаю, что ни трусостью, ни подлостью, ни изменой не запятнаю свой клинок. Даром, что ли, это обещание дают те, кто вступает в эспаду? И Олег, видимо, думал о том же. «Финалисты», — сказал он с едкой досадой, — «цвет и надежды клуба. Красивые слова говорим, песни поем о гордости и чести, а перед первой же встречной шпаной готовы... Тьфу! Ну, вот что. В 6 совет». Он повернулся к Мите. «Извини уж, придется отложить наш праздник. Ты приди к 6, и вы, ребята, придите. Договорились?» «Мы же не члены клуба», — сказал Генка. «Ничего, вы как свидетели приходите. Ты ведь, кстати, знаешь этого лысого». «И гусыню», — сердито сказал кузнечик. На улице заспорили. Митя доказывал, что не надо его провожать, ничего больше с ним не случится. А Сережа утверждал, что надо, на всякий случай. Генка слушал-слушал и сказал Мите. «Ну, а если нам хочется, жалко тебе разве?» И Митя сразу согласился. Потом Сережа с Генкой проводили Наташу. Тоже на всякий случай. Когда шли к Сережиному дому, кузнечик сказал. «А я сначала думал, что она твоя сестра». «Наташка? Да что ты! Я Каховский, а она Лесникова. Ты вообще как с луны упал. 5 лет в соседних классах учились, а ты будто сегодня первый раз увидел ее. «Ну и что? Я, может, до сегодняшнего дня на девчонок вообще не смотрел. А у брата и сестры иногда бывают разные фамилии». «Наташка и в самом деле как сестра», — объяснил Сережа. «Мы всю жизнь вместе росли, в одной квартире. Только в разных детских садах были, и как-то получилось, что в разные классы нас записали. Зато дома все время вместе, даже игрушки были общие». Генка вздохнул. «Тогда понятно, что ты ничего не замечаешь». «Чего не замечаю?» «Какая она красивая», — отважно сказал кузнечик. «Да ну тебя», — отмахнулся Сережа. «Ну, пусть красивая. Тут выть хочется, а ты чепуху говоришь. Такой день был сначала хороший, вдруг все кувырком». «Он и сейчас хороший», — возразил Генка. «Не может он плохим сделаться из-за того, что нашлись 3 труса». «Целых 3. Сразу, как будто самое обычное дело». «Зато Митька молодец», — сказал Генка. И это была правда. И этой правдой Сережа слегка утешился. Совет собрался ровно в 6. К точности привыкли и ею гордились. Мосин, Голованов и Сенцов сидели в уголке кают-компании. Молчаливые, с опаской в глазах. Они не сняли курток. «Почему не в форме?» — спросил капитан первой группы Владик Самойлов. «На совет пришли, а не на рынок». Из-за совета у Самойлова пропал билет в кино, и он был настроен угрюмо. «Не трогай их», — попросил Олег. «Формы у них нет. По крайней мере, полный. Все собрались?» Это был не просто вопрос. Это было начало совета. «Командир барабанщиков здесь!» — озорно выкрикнул самый младший, Данилка. «Капитан первый здесь!» — буркнул Владик Самойлов. «Капитан второй группы здесь! Капитан третий здесь! И четвертый тоже!» — весело известил Алёшка Смирняков. «Капитан знаменной группы здесь!» — сообщил Володя Огоньков. «Это значит я!» «А капитаном 5-й будет, значит, он. Группа уже решила». И Володя указал на Сережу. «А почему посторонние?» — ревниво спросил Данилка, глядя на кузнечика и Наташу. «Это не посторонние, а мои друзья», — сказал Сережа. «По делу пришли, а не к тебе, Даниле, в гости». «У всех друзья. Ну и что?» — придрался Данилка. «А ты и сам еще не член совета. Мы еще за тебя не голосовали». «Данила», — сказал Олег. «Вот я терплю-терплю, а потом возьму и выдеру». «Когда?» — жизнерадостно поинтересовался Данилка. «Боюсь, что скоро». «Не-а!» сели у круглого скрипучего стола.